Глава 4. Событие 20. Мальчика звали Егорка. Тамаза было очень сложно выговорить его имя. Философ, тем не менее, посвятил этому занятию десяток минут, пока не стало получаться. Егорку приставили к Кампанелле в качестве переводчика и сопровождающего. Утром мальчик учился в школе, и Тамаза в это время был на попечении немецкого Рейтара. Фриц Рихтер выводил философа на прогулку по дорожке из желтого кирпича, сопровождал до большого деревянного дома, где жили травницы. Там его поили разными отварами. Фриц рассказывал, что многие приехавшие ученые сначала отказываются бегать по красивой желтой дорожке и ходить к ведьмам за лечебными отварами. Тамаза не поверил. «Но ведь это делается для их же здоровья!» Немец скривился в усмешке. «Ха! Разве люди всегда поступают правильно?» С Егоркой философ ходил по городу и даже на некоторые производства. Мальчик сносно говорил на латыни и немецком, чуть хуже — на французском. Что бы в этом случае сделал мальчишка из его родной Калабрии? Конечно же, стал бы разговаривать с Кампанеллой на латыни. А Егорка попросил Тамаза общаться с ним на французском, чтобы лучше выучить язык. Это логично. Но это был 12-летний пацан. А его знания? Понятно, что 20 лет пребывания в тюрьме, практически без общения с людьми, с учеными, привело к тому, что Кампанелла серьезно отстал от жизни. Только знания паренька не вписывались в словосочетание «варварская Московия». Егорка знал о мире в разы больше самого философа и уж точно больше любого выпускника университета. В чем-то этот русский мальчишка напоминал самого Тамаза. Он все хотел знать. Он задавал философу тысячи вопросов. Кампанелла родился в Калабрии в семье сапожника. Денег на обучение в семье не было, и Джованни, влекомый жаждой познания в ранней молодости, вступил в Доминиканский орден, где в 15 лет принял имя Тамаза в честь Фомы Аквинского. Примечание от чтеца. В данном случае имеется в виду особенность интерпретации произношения имени и фамилии итальянского философа и теолога Фомы Аквинского. Иначе Фома Аквинат, Томас Аквинат. На итальянском Томазо де Акуино. Конец примечания. При крещении же будущий узник инквизиции получил имя Джованни Доминика. Это было в далеком 1568 году. На днях, 5 сентября, в дороге, ему исполнилось 54 года. И более 20 лет он провел в тюрьме. И всю жизнь Тамаза предавали. Живя в монастыре, он много читал, изучал труды античных и средневековых философов. Он сам написал трактаты на философские темы. Еще будучи совсем молодым, Кампанелла с блеском побеждал более маститых оппонентов в богословских диспутах. Однако в стенах монастыря он впервые встретился и с доносами завистников. Против него было сфабриковано дело за то, что он пользовался монастырской библиотекой без разрешения. Его арестовали и отправили в Рим. И хотя его вскоре отпустили, подозрения остались. Началась для Тамаза пора странствий по Италии, пора скитаний. Сначала Флоренция, библиотека Медичи, потом Болонья, Падуя, Венеция. В этих странствиях будущий узник видит, как страдает народ от испанского ига, и Кампанелла задумывает восстание в его родной Калабрии. Тысячи людей примкнуло к его движению, в том числе дворянство и священники монастыря. И опять предательство. А потом 20 лет страданий, пыток и заточения. В тюрьме, привязав к искалеченной на дыбе руке гусиное перо, Тамаза пишет книгу «Город солнца». В этом городе нет зависти, вражды и предательства. Люди владеют всем сообща. Его жители трудятся всего 4 часа в день и в свободное время спорят на философские темы. И вот его привезли в город солнца. Но здесь жители много работают, и им просто некогда заниматься философией. Даже Егорка заявил, что для того, чтобы хорошо жить, нужно много и прилежно учиться, а потом много, старательно работать. Здесь не было нищих и бездомных детей, не было воров и убийц, не шатались по сверкающим чистотой улицам пьяницы. Жители Вершилова работали, и результаты их работы заставляли философа сомневаться в реальности происходящего. Он присутствовал уже на трех торжественных окончаниях строительства. Первой была фабрика по выпуску масла и этих замечательных шоколадных конфет. Огромное двухэтажное здание из цветного красивого кирпича и четыре мозаичные картины на фасаде. Это можно было бы назвать дворцом, да и дворцы даже в Венеции и Риме не смогут тягаться в красоте с этой фабрикой. А ведь это просто место, куда приходят наемные работники, и трудятся они внутри здания. Для кого же эти чудесные мозаики? Второе строительство просто повергло философа в шок. Часть бесподобной центральной улицы покрыли какой-то черной массой, а потом прикатали. Когда на следующее утро Кампанелло прошелся по этому покрытию, то никак не мог отделаться от желания разуться. Ведь можно грязными сапогами запачкать эту красоту. Накрапывал мелкий дождик, но луж не было. Дорога была сделана с небольшим возвышением в центре, и вода стекала на обочину, где для нее были уложены специальные железные канавки. А ведь с обеих сторон этой дороги были еще и тропинки из цветного кирпича со всевозможными узорами. Зачем это сделано? Чтобы людям было удобно ходить, непонимающе пожал плечами Егорка. Что тут непонятного? Все непонятно. Третья стройка, а вернее ее торжественное завершение, было даже для привыкающего к чудесам Вершилова Томмазо за гранью понимания. Жители Вершилова построили железную дорогу от центральной площади до той самой фабрики с мозаиками. Зачем? Чтобы людям было удобно и быстро добираться из дома на работу. Простым работникам и совершенно бесплатно. Кампанелло прокатился в этом чудесном синем вагончике, что везли четыре тяжеловоза. Мощные черные кони легко справлялись с этой работой. Вагончик очень плавно катил по рельсам, в нем было тепло и сухо. Огромные застекленные окна позволяли любоваться ровными рядами кирпичных домов под черепичными крышами, узором тротуаров. Егорка сказал, что летом вдоль тротуаров выставлены катки с розами. Сейчас они на зиму убраны в теплице. Как восхитительно, наверное, будет летом проехаться на этой конке. И он теперь будет жить в этом волшебном городе. Следующим испытанием для Томмазо стало посещение музея фарфора. Оказывается, почти все свои изделия вершиловцы делают в нескольких экземплярах, и один, особо удачный, помещают в музей. Кампанелло ходил вдоль стеллажей и зеркальных витрин, восхищался красотой ваз и фигурок и не думал о том, сколько это может стоить. Он думал о людях, что это сделали, о художниках. Вместе с ним на этой экскурсии был и папский нунций кардинал Орсини. Этот все приставал к сопровождающему их пареньку с вопросом, сколько это стоит. Томмазо стало стыдно, ведь он соотечественник этого человека. То, что им показали, нельзя оценивать в ливрах, экю или рублях. Это творение гениев, им нет цены. Да, это все продается, и да, это все стоит огромных денег. Но это там, за стенами этого музея. Здесь же надо ходить молча, слушать, что говорит этот совсем еще молодой человек, который на самом деле самый главный на этом производстве, и поражаться, и впитывать в себя эту красоту. Дольше всех Томмазо простоял у витрины с фигурками девушек. Неужели это сделали простые люди, и неужели это не единичные произведения искусства? В цех, где все это делают, Томмазо и кардинала не повели. Это секрет. Философ не обиделся. Понятно. Да и не хотелось видеть глину, грязные руки, ощущать жар печи. Пусть это останется чудом. А папский нунций ворчал. Смешной человек. Он что, собирается наладить такое производство в Риме? Чудак. Все видели, как пишут свои картины художники. Возьми и напиши сам. Только Рафаэли и Рубенсы не рождаются каждый день. Это талант, это тяжкий труд, и это дается Богом. Разве тут поможет подглядывание? В этот же день Томмазо с кардиналом отвели еще в два музея. Первым был музей стекла. И опять волшебные вазы и чаши, ровные и одинаковые, словно и нерукотворные, бутылки и фужеры, графины и стаканы, и даже фигурки животных. И опять посол Ватикана лез со своими вопросами о цене. Так и хотелось прикрикнуть на него. Но то ли впечатлений был уже избыток, то ли раздражение на папского нунция помешало. Только философ не был так восхищен стеклом, как фарфором. Цветное стекло делают и в Мурано. Пусть хуже, пусть их зеркала меньше и не так прозрачны фужеры, но они есть. А фарфор — это чудо. Третьим музеем был музей денег. Там были собраны монеты со всего мира. Были и римские монеты, и даже монеты Китая и Персии. И вот у стеллажа с монетами атлантов Кампанелла завис. Опять чудо. Неужели это не произведение искусства, а просто монеты? Томмазо объяснили, что монеты нашли казаки, которые вышли на берег огромного озера Байкал, как море, но с пресной водой. Кроме монет, они нашли сундучок, который был под стеклом в соседнем стеллаже. Там же были золотые вилки, но не с двумя, а с четырьмя зубцами и очень изящной формы. Вилок было две. Одна была наполовину обломана, и на ней не хватало одного зубца. Вторая же была целой, и на ней только было несколько царапин. В этом же стеллаже была и золотая чашка с двумя ручками, и инкрустацией из необычным образом обработанных рубинов. Неужели Платон прав, и атланты на самом деле существовали, и русские, их далекие потомки? Томмазо устал удивляться, голова болела от новых впечатлений. Нужно попросить у травниц успокоительного отвара и лечь спать, и больше не ходить по городу с папским нунцием. Вечно Ватикан портит ему жизнь. Событие 21. Пьер Вернье до переезда в Вершилово любил представляться на латинский манер – Вернериус. Ему казалось, что так звучит солиднее. Здесь, в России, он эту привычку забросил. Подчиненные передали его имя без его участия. Теперь все рабочие монетного двора называли его Петр Иванович. Отца Пьера звали Жан, поэтому и Иванович. Отец был не последним человеком в вольном графстве Франш-Конте-Бургундия. Сначала он был комендантом замка в Арнане, а затем в Доле. Власть испанской короны была чисто номинальной. У Испании хватало своих забот и проблем. Население графства вело себя спокойно и, в отличие от итальянцев и голландцев, в вечные восстания с предсказуемым концом не ввязывалось. Поэтому постепенно на высокие посты в графстве Франш-Конте-Бургундия встали местные жители. Вот одним из таких людей и был отец Пьера. Образование Петр Иванович получил домашнее. Отец научил его читать и писать и разрешил пользоваться домашней библиотекой, а потом и библиотеками обоих замков. К 20 годам Пьер свободно говорил на французском, испанском, немецком и латыни. Он прочел все имеющиеся в Доле книги и увлекся математикой. Отец часто пользовался этими знаниями сына и практически взвалил на него всю работу по содержанию стен и бастионов замка в надлежащем состоянии. В возрасте 30 лет, уже обзаведшийся семьей Пьер, по протекции отца получил и первую свою настоящую должность. Его назначили интендантом замка в Арнане. Еще через 6 лет он снова вернулся в столицу, но теперь уже директором монетного двора. Все свободное время Вернье занимался математикой и астрономией. Он даже переписывался с Галилеем. Письмо от князя Пожарского с приглашением переселиться в Пурецкую волость, в Московию, было полной неожиданностью. И в целом, вполне довольный своей жизнью, Пьер бы не поехал. Дом, жена, пятеро детей, хорошо оплачиваемая интересная работа. Что еще надо? Но там, в этом Вершилово, живут Кеплер и Симон Майер. Живет Симон Стивен, по книгам которого Пьер учился фортификации. Там производят эту чудесную бумагу и перьевые ручки. И Пьер решился. Он оставил семью на попечение старшего сына Жана, названного в честь отца, и через всю Францию, через Париж, отправился в Кале. В Париже у него украли письмо с приглашением от князя Пожарского, и утомленный путешествием Вернье уже собирался вернуться домой. Но нереализованная в детстве страсть к путешествиям победила. Сейчас он снова управляющий монетного двора. Пьер еще полгода назад посылал письмо родным, чтобы те продавали все движимое и недвижимое имущество и ехали в Париж, а там уже с помощью банка взаимопомощь их переправят в Россию. Быстрее бы. В Вершилово он чеканил монеты и читал книги по математике. Все как и дома. Только монеты были другие, и книги были другие, и люди были другие. Свою рукопись книги «Traité de l'artillerie» – «Артиллерийские трактаты» он показал Петру Пожарскому. Книга, естественно, была на латыни. Князь поморщился и попросил по-немецки коротко рассказать ему суть. Потом покачал головой и сказал, что отдаст ее переводить на русский, а там посмотрим. И книгу напечатали на этой бесподобной белоснежной бумаге. Правда, кое-что в ней исправил Симон Стивен. Он и перевел книгу на русский, а кое-что сам князь. Затем книгу снова перевели на латынь и дополнили схемами, которые тоже князь начертил. Напечатали. Вернее, прочитал якобы свою книгу и понял, что он был простым любителем. Эти двое сделали настоящее чудо. Теперь это был настоящий учебник, а не умствование самоучки. Сегодня впервые после возвращения из плавания монетный двор посетил князь Пожарский. Пьер видел его на оглушительной лекции по математике, видел на открытии новой шоколадной фабрики и даже сидел в одном вагончике в первом рейсе по железной дороге, но пообщаться все не удавалось. Князь был занят. И сейчас он пришел не поговорить о погоде. Петр Дмитриевич принес эскизы новых монет. Первыми были листки с серебряными монетами. На монете в 50 копеек был изображен патриарх Филарет. «Пристало ли служителю церкви свой лик изображать на деньгах?» усомнился в правильности решения Пожарского Вернье. «Наши монеты будут гулять по всей Европе, да и по Азии тоже. Вот пусть и знают, кто руководит русской православной церковью», пояснил свою идею Петр. Монета была чуть больше половины веса рубля. Зачем? Ведь это лишняя трата серебра. Нужно, чтобы русские деньги пользовались популярностью. Тогда их номинал при обмене вырастет, и, может, этот полтинник будут менять на таллер. Развеял его сомнения Пожарский. Да, ситуация возможная, ведь говорят, что монету в 100 рублей уже и не купишь за 200 таллеров. Следующая монета весила 6 граммов и была достоинством в 20 копеек. На ней был изображен святой Георгий, поражающий змея копьем. Последней серебряной монетой был гривенник, или 10 копеек. Монета весила 3 грамма, и на реверсе был медведь, вставший на задние лапы, такой, как на въезде в Вершилово. А вот дальше были листки с совершенно непонятными монетами. Начать хотя бы с того, что материалом для изготовления новинок должна стать бронза. Пьер знал, что многие правители пытались выпускать медные деньги. Это всегда заканчивалось плохо. Сначала обесценивание, а потом и бунт населения. Второе вообще не вписывалось ни в какие догмы по изготовлению денег. Монеты были достоинством от 1 копейки до 9, без всяких пропусков. Более того, была монета и в 12 копеек, и тоже из бронзы. Зачем нужна монета в 9 копеек? Ведь можно эту сумму набрать, скажем, пятаком, 3 копейками и копейкой. Это и сказал князю Петр Иванович. Из-за чего были бунты и обесценивание монеты? Спросил его Пожарский. Думаю, что никто не хотел менять серебро на медь. Продавцы товара опасались связываться с неблагородным металлом. Пожал плечами Пьер. Точно. Все дело в уважении к монете. Ведь в нашей золотой монете в 100 рублей далеко не 300 граммов золота. Пусть еще камешки в глаза императора, все равно себестоимость намного ниже 100 рублей, а ее покупают за 200 талеров. Потому что есть спрос, и все верят, что на эту монету дадут товара на 100 рублей. Петр отделил рисунки с однокопеечной, трехкопеечной монетами и пятаком и протянул их Вернье. Вот эти монеты мы будем печатать массово, а остальные очень небольшим тиражом. Пьер посмотрел внимательно на предлагаемые князем эскизы. Все монеты, кроме 12 копеек, на реверсе были с животными. На копейке был изображен конь, на двушке – корова, на алтыне – верблюд. Четырехкопеечную монету украшал павлин с распущенным хвостом. На пятачке был зубр. С 6 копеек на Вернье смотрела гривистая львиная голова. 7 копеек почтил своим присутствием филин. 8 копеек оскалились собачьей мордой. Последним животным на 9-копеечной монете был слон. А вот реверс 12 копеек поверг Вернье в очередной ступор. Там была изображена фига. Не фрукт, а комбинация из трех пальцев. У русских есть выражение «фиг вам». Вот мне и захотелось, чтобы этот «фиг вам» был весомым, рассмеялся Петр Дмитриевич. Монета и правда была не маленькая, а значит и нелегкая. Но ведь соотношение цены серебра и бронзы другое, чем вес этих монет к весу того же серебра, продолжал сомневаться Вернье. Хотя по виду монет уже понимал, те монеты, которые выпустят маленьким тиражом, разойдутся за большие деньги по коллекциям, за очень большие деньги. Та же фига будет стоить гораздо дороже рубля. Как это удается этому мальчишке? Он из чего угодно делает огромную прибыль. Вернье больше 10 лет руководил монетным двором в Бургундии, и ничего подобного ему и в голову не пришло. А ведь он таким способом мог заработать для своей страны целую кучу денег. Но нет. А вот князь додумался. Додумался до банка, до этих монет. Из денег делает деньги. Уму непостижимо. Вес здесь совершенно ни при чем. Главное, это вера людей в эти монеты. Китайцы одно время вообще выпускали деньги из бумаги, и ничего. Из бумаги? Пьер не верил в услышанное. И мы начнем. Но, может, не завтра. Сейчас главное напечатать разменную монету, а то скоро рубли резать на кусочки начнут. Событие 22. Княгиня Мария Владимировна Пожарская стояла у большого до самого пола окна и смотрела на заметаемую снегом площадь. За ее спиной тихо, почти про себя, читал молитву отец Матвей. А слышно было, будто в полный голос. Такая стояла тишина. Перед дворцом на площади стояли люди. Много. Даже не так. Вся площадь была запружена народом. Да, наверное, еще и в подходящих к площади улицах стояли. Второй день. И второй день шел снег. Время от времени кто-нибудь осенял себя крестным знаменем, и тогда вся толпа, как один, повторяла это движение. Началось все тоже со снега. Вечером, 17 октября, ударил сильный мороз. Небо было ясное, и к утру Волга встала. И словно в насмешку над людьми, тут же все небо заволокло тучами, и пошел мелкий снежок. Петруша выглянул в окно и, не допив свой кофе, наскоро одевшись, помчался на пристань. Он все надеялся, что вернутся сюда с Каспийского моря. Пришел он через 2 часа, смурной, позавтракал, поносил на руках хнычущего Димочку и хотел было идти в Академию наук, но тут примчался гонец и, ворвавшись в кабинет к Петру, словно к себе домой, завопил на весь дворец. «Наши в лед вмерзли! В 5 верстах, не доходя до Нижнего!» «Поднимай полк!» Тоже на весь дворец закричал в ответ муж и, что-то надев на себя, бросился на улицу. Как себя корила сейчас княгиня Пожарская, ведь могла бы остановить и упросить одеться потеплее, но не остановила. Тоже обрадовалась долгожданному возвращению экспедиции, побежала отца оповестить. Владимир Тимофеевич Долгорукий тоже перебрался во дворец, только в восточное крыло. Дворец-то огромный, всем места хватило. Петруша даже бывших басурманок переселил в него. Ну и правильно, куда им с малыми дитями и без мужей деваться? Все 3 овдовели уже. Мария их жалела, но и осуждала, нечего было за стариков выходить. Ну да что уж теперь, да и кто их спрашивал? Ей потом батюшка рассказал, что весь полк Вершиловский на конях прискакал к месту, где корабли в лед вмерзли, и пытались люди лед тот сломать и корабли на берег вытащить. Только сильно груженные были ладьи. Пришлось разгружать сначала. Петруша вместе со всеми бегал по деревянным мосткам да по колено в воде и мешки с солью на себе таскал. Корабли разгрузили и сообща на берег вытянули. Отправляли-то 3 новых корабля, а назад вернулось 7. Оказалось, что несколько раз на них разбойники нападали и пытались наши ладьи захватить, и все 3 раза наоборот получилось. Да еще один корабль был с родственниками Бицоева. Батюшка тогда радостный прибежал и сказал, что куда там казакам да бусурманам с нашими вершиловцами тягаться. Больше 40 пленных Афанасий Борода с Бибизяком и Бицоевым привезли. Петруша пришел тогда под утро, довольный и уставший, улегся рядом, а утром и не проснулся. Мария потрогала лоб ему, а он горит, как печка. Доктор Ван Бодель, старший, прибежал, послушал дыхание у Пети и за травницами сразу послал. «Простыл сильно, Петр Дмитриевич, жар у него». И началось, и никто помочь не может. Травницы все прибежали, отвара ему пытаются в рот влить, доктора тоже помогают им и компрессы с уксусом прикладывают, а Петенька лежит без чувств и никак не реагирует на всю эту суету. 3-й день уже. На 2-й-то день вспотел сильно, аж постель мокрая стала. Доктора обрадовались, сказали, теперь на поправку пойдет. Но уже 2 сутки прошли, а ничего не меняется. Весть, что занемог сильно князь, распространилась мгновенно. Сначала все во дворец бросились, но доктор всех выгнал и стрельцов велел в оцепление поставить. А народ уже всю площадь заполонил. Всем узнать хочется, не пошел ли Петр Дмитриевич на поправку. А хороших вестей нет. Люди в храмы, свечки ставить и молить Всевышнего о выздоровлении князюшки. А сегодня утром отец Матвей сам пришел и молиться у изголовья кровати стал. Молится, а слезы так и текут по щекам и по бороде вниз стекают, на ковры капают. Мария и сама сколько раз плакала да молилась. Неужели Господь решил забрать Петрушу к себе? На кого же он нас всех оставит? Нет. Не должно такое случиться. Выздоровеет Петенька. Вон сколько народу за него молятся. Переживают. От 1000 людей одновременно должна молитва до Бога дойти. Должен он ее услышать. Княгиня отошла от окна, села в кресло и сама не заметила, как задремала. Сказались 2 бессонные ночи. А проснулась от воплей. Аж сердце остановилось. Думала все. Но не допустил Господь. Наоборот. Очнулся Петенька, оттого и заголосили все. «Слава тебе, Господи, услышал нас сирых!» Донесся до Марии голос отца Матвея, и она сама погрузилась в темноту. Событие 23. Федор Пожарский неожиданно для себя стал самым старшим Вершилова. Нет, не по возрасту, конечно, и не по чину. Ему только вчера грамотку от государя вручили, что он теперь не княжич, а маркиз, как Петр раньше. В Вершилово князей 3. Долгоруков, Пушкин и Шуйский. Главным Федор стал по должности. Назначил его главным сам Петр, когда из забытия вынырнул ненадолго. Сказал: «Федя, ты теперь главный». И снова в беспамятство провалился. Они потом с князем Владимиром Тимофеевичем Долгоруким отошли в его покое и обговорили его назначение. «Не робей, Федор Дмитриевич, поможем!» «А вы?» — стушевался Федор. «Вы боярин!» «А я тебе, если что, подсоблю. Правильно Петруша решил. Вершилова твоего отца вотчина, а я здесь пришлый. Государем поставлен за обучением войска смотреть, да учиться. Вот я этим и буду заниматься. Еще раз говорю, не робей, да и сам Петр Дмитриевич скоро поправится». Чем должен главный Вершилова заниматься, Федор не представлял. Петр-то всюду бегал и всем подсказывал, что и как надо делать. А он, Федор, что, математикам будет подсказывать, как учебник новый писать? Он сам еще только в 3-й класс вечерней школы ходит, для взрослых. Всем строительством Вершилова руководит Вацлав Крчмар. Производством заведует Анисим Петрович Зотов. Сельским хозяйством вполне успешно рулит Петра Словечко. Василий Петрович Полуяров. Животноводством занимается Иван Охлобыстин с помощником Костей Фоминым. У ученых есть президент Академии наук Михаэль Меслин. У художников свой президент Петр Павлович Рубинс. Есть воевода Ян Михайлович Заброжский. Да еще вот тесть будущий, князь Долгоруков, ему помогает. Чем же он, Федор, должен заниматься? Оказалось, есть чем. В первый же день оказалось. Из Англии прибыл обоз с переселенцами. Ну, вроде Игнатий Коровин есть, только староста Вершиловский глаза потупил. Ты, Федор Дмитриевич, с англами сам разберись сначала, а я потом, как ты скажешь, все и исполню. Пришлось Федору идти искать толмача. Не нашел. Никто в Вершилово островной язык хорошо не знает. Не было еще переселенцев из этой страны. Хорошо, хоть среди них оказался один француз, Джеймс Юм. Правда, потом оказалось, что он из Скотландии, а просто живет во Франции. Ну и ладно. Главное, что и английский, и французский знает хорошо, и латынь к тому же. А уж толмача, знающего латынь и французский, нашли быстро. С учеными, а их четверо было, поступили просто. Выделили им по терему новому, как раз только что достроили Желтую улицу. Так ее назвали из-за тротуаров, из желтого кирпича и желто-рыжей черепицы на крышах. Специально такую сделали. Теперь каждую новую улицу будут в разные цвета разукрашивать. А вот с актерсами намучились. Их почти 20 человек и ни одного семейного. Может, у них есть желающие пожениться? Спросил Федор через двух толмачей и через минуту осознал, почему Коровин на него это дело спихнул. Вместе захотели жить почти все. Благо, женщин среди них было почти столько же, сколько и мужчин. Хоть актерами они и не были. А вот кем? Не очень было Федору понятно. Только вот Абигейл хотела жить в одном доме с Ричардом. А Ричард как раз не хотел жить с Абигейл, а хотел жить с Латишей. Джордж не хотел поселиться с Томасом, и Томас этот не возражал. «Вы родственники?» — спросил обрадованный хоть одной понятной ситуации Федор. Те засмущались, и Федор с ужасом понял, что не родственники они, а содомиты. Он переспросил через Юма и охренел просто. Нет, в Библии он читал про такое, но вот увидеть живых настоящих содомитов... В результате Федор приказал, разозлившись на старосту, выделить каждому англу по дому и найти каждому женщину, которая первое время будет заниматься хозяйством этих актерсов. Как только Петру пришла в голову пригласить этих уродов в Вершилово. Общаясь с этими актерами, узнал Федор и их историю. Оказывается, они давали представление про своего короля Ричарда, а там должна была стрелять пушка, приветствуя появление короля. Пушка выстрелила, и начался пожар. Люди почти не пострадали, а вот театр их сгорел дотла. Его потом восстановили, но успех не вернулся. Так перебивались с хлеба на пиво. Вот и приняли всей труппой предложение переехать в Пурецкую волость. В следующий раз пришлось вмешиваться в жизнь Вершилова со всей серьезностью. Был футбольный матч. Рыси играли против медведей и проигрывали. В перерыве между таймами на трибуне начался скандал, который чуть не закончился смертоубийством. Рядом оказались итальянский гвардеец, что приехал с папским послом, и испанский наемник, живущий в Вершилово уже почти год. Болели они за одну команду рыси, а повздорили, предсказывая результат. Испанец был уверен, что немцы отыграются, а итальянец, который всего-то вторую игру видел, в этом ну очень сильно усомнился. Их, конечно, разняли и отвели в милицию. По закону, обоим надо было резать уши. Итальянец Пьетро Герра оскорбил испанца, а испанец Анселио Диас Армандо пришел на игру с кинжалом и чуть не пустил его в дело. Только вот итальянец был как бы в составе посольства. А оставить без уха одного Анселио было несправедливо. Испанцы и так держались немного обособленно. И тут Федору пришла в голову замечательная мысль. Ну, это он тогда думал, что замечательная. Хорошо, что все закончилось почти без крови. Федор собрал всех итальянцев и всех испанцев и предложил им сыграть матч между собой. Думал, выплеснут свои страсти в игре. Игра закончилась со счетом 7-5, в пользу испанцев, и 2-1 по кровопусканиям. Двум итальянцам разбили носы, и одному испанцу выбили 2 зуба. Федор пошел с понурой головой к брату. «Ты, Федя, все наоборот сделал!» Прокашлившись, покачал головой Петр, повыше приподнимаясь на подушках. «Ни в коем случае нельзя межнациональную вражду раздувать. И уши надо было обязательно обрезать. Наказание должно быть неотвратимо. Плевать на этот Ватикан, утрутся. Даже надо было заставить их самих ухо резать. Они сюда с просьбой прикатили. Мы без них обойдемся, они без нас нет. Только теперь уже поздно. Теперь нужно выкручиваться. Ты прикажи Шварцкопфу и Заброжскому собрать на стадионе всех наемников и объяви о создании 2 новых команд. Одна пусть будет «Красные быки», а вторая — «Черные жеребцы». В каждую команду пусть отберутся по 5 итальянцев, 5 испанцев, 5 португальцев и 5 немцев. Тогда вражды на национальной почве будет меньше. Сначала они пусть играют по пятницам между собою и с юношами. А как мастерства наберутся, можно и в общий чемпионат включить. Федор так и сделал. Создание 2 новых команд все с радостью поддержали, и названия рейтарам понравились. Но вот составы... Испанцы ни за что не хотели быть в одной команде с итальянцами и португальцами. Пришлось прибегнуть к шантажу. Шварцкопф заявил, что или будет, как сказал Петр Дмитриевич, или он вообще испанцев до футбола не допустит, а в командах их заменят ляхами. Те ведь тоже в бой рвутся. Поворчали испанцы и согласились. Сразу и коситься на итальянцев перестали. Следующим испытанием организаторских способностей Федора стал приход английского ученого и купца Томаса Манна. Тот все добивался встречи с Петром, но старший брат все еще болел, даже с постели еще не вставал. Федор сам принял старичка и спросил, а что его, собственно, не устраивает? Бегать, что ли, не нравится? «Я всем доволен», — опять через юмор сообщил сияющий толстячок. «Я приехал пообщаться с князем Петром Пожарским. Я богатый человек, один из основателей Ост-Индской торговой компании, возникшей в 1600 году. В 1615 году я стал членом совета директоров Ост-Индской компании, и думается, что искусно защищаю ее интересы в парламенте и в печати. А в этом году король Англии Яков создал специальную государственную комиссию по торговле. Меня в нее пригласили. Все замечательно, но тут появляется во Франции этот банк взаимопомощь. Ну и кто из богатых людей не слышал про Пурецкую волость? Вот я и решил съездить и посмотреть на все своими глазами. Может быть, помочь Петру Дмитриевичу. Совет директоров Ост-Индской компании поручил мне пригласить князя Пожарского войти своими капиталами в нашу компанию. А тут это болезнь. Федор понятия не имел, что ответить этому улыбчивому и всем довольному англу. «Стоп! Ведь Барак Бенцион сейчас в Вершилово. Пусть пообщаются!» Пожарский предложил это Томасу. «Это было бы здорово!» Так перевел Джеймс Юм. «Вот и идите вместе. Думаю, что вашего языка Барак не знает. Может, договоритесь и об открытии банка в Англии». Когда вечером Федор рассказал об этом разговоре брату, тот откинулся на подушке, закрыл глаза и долго так лежал. Федор думал, что опять напортачил, но через пару минут Петр открыл глаза и просипел больным горлом. «Правильно все! Пусть поговорят! А про банк в Англии нужно подумать. Воевать нам с ними пока не за что. Пусть через пару дней Барак ко мне зайдет». Этим же вечером к Петру привели тайком от Марии монаха Кампанеллу. Петр с ним говорил по-немецки, и Федор почти ничего не понял. Только понял, что брат предложил ему книгу написать. Когда монах ушел, Петр сказал, что попросил этого итальянца написать книгу «Дорога в город солнца» и описать там всю свою жизнь, от рождения в семье кузнеца до сегодняшнего дня, и пытки описать, и про мысли, что по дороге из Рима в Вершилово в голову приходили, и про первые впечатления здесь. Быстрее бы уж Петр выздоравливал. Устал Федор старшим быть. А еще ведь день рождения у него послезавтра, 15 исполняется. Жениться можно. А Петру еще через седмицу 18 будет. Хоть бы к своему дню рождения выздоровел брат. Событие 24. Датская принцесса Доротея Августа откинулась на спинку широкого мягкого кресла, нажала на рычажок, что придавал спинке почти горизонтальное положение, и жестом остановив читающую роман «Маленький Жан из Сантре» француза Антуана де ля Саля, фрейлину, прикрыла глаза. Мягкое покачивание русской волшебной кареты убаюкивало девушку. Как приятно в ней ехать! Не трясет на кочках, не дует из щелей. Можно завернуться в теплое покрывало из меха соболя с белой оторочкой из горностая и дремать. А еще можно нажать на кнопочку, и из подлокотника выскочит бутылочка со свежезаваренным на последней ночевке в Смоленске ароматным чаем. После Смоленска и дорога стала другой. Ровной, широкой, без кочек и колеи, просто как в сказке. Доротея Августа уже начала любить свою империю. По правде говоря, Доротея Августа не была принцессой Дании. Она была лишь племянницей короля Кристиана. Да и то по материнской линии. Родная сестра короля, Августа Датская, вышла замуж 26 лет назад за герцога Иоганна Адольфа Гольштейн-Готтропского, своего довольно близкого родственника. Доротея Августа была четвертым ребенком из восьми. Ее отец умер больше 6 лет назад, когда девочке было 14 лет. Тогда же ее дядя Кристиан IV забрал ее к себе. Все следующие годы принцесса жила в резиденции датских королей в Копенгагене на острове Дворцовом. Сейчас дядя строил новый замок Розенборг на окраине Копенгагена, и при дворе в последнее время все только и говорили о переезде. Доротея Августа считала, что ей не повезло. Вот старшая сестра матери вышла замуж за короля Шотландии, а потом Англии Якова, а младшая Гедвига стала женой курфюрста Саксонии. А тут несчастное герцогство, которое можно за день пешком обойти. В Копенгагене стало получше первое время. Все ее кузины, дочери короля, умерли в младенчестве, и племяннице достался кусочек любви Кристиана, предназначавшийся несчастным малюткам. Только вскоре после смерти жены дядя вновь вступил в брак с Кристен Мунк, этой выскочкой и задавакой. К моменту отъезда Доротеи Августы в Московию у второй жены короля родилось уже 3 дочери, но все они сразу же после крещения отправлялись в дом своей бабушки по материнской линии на остров Фюн. Так что при дворе оставались только дети Кристиана от первого брака с Анной Екатериной Бранденбургской, кронпринц Кристиан и младшие братья Фредерик и Ульрих. Но кроме кронпринца, мальчишки были намного младше двоюродной сестры. В прошлом году к ней впервые посватался царь Московии Михаил. Но дядя ему наотрез отказал, ссылаясь на то, что его младший брат Иоганн был отравлен в Москве. Доротее Августе рассказали, что в год ее рождения Иоганн уехал в Московию жениться на дочери тогдашнего царя Бориса, Ксении. А пока невеста готовилась к свадьбе, царедворцы отравили иноземного принца. Каждый сам хотел породниться с государем. Однако все резко изменилось, когда приехало второе посольство. На этот раз уже из Российской империи, так в документах теперь именовалась Московия, а соответственно ее потенциальный муж император Михаил Федорович. Но, конечно же, не переименование страны заставило дядю изменить решение. Мало ли кто может объявить себя императором, хоть дикарь с островов у берегов Нового Света. Правда, послы говорили и даже показывали документы, что новую империю признал французский король Людовик. Изменили решение короля подарки. В Российской империи появилась Пурецкая волость. Купцы со всех уголков Европы устремились туда за чудесными вещами. У Доротеи Августы была ручка с серебряным пером и сережки с изумрудами из этой волости. Один раз ей дали попробовать шоколадных конфет оттуда. В чудесной коробочке из полупрозрачного фарфора было 8 круглых конфет. Они приятно таяли во рту, оставляя незабываемый вкус. А сама коробка? На крышке была нарисована красавица с зелеными глазами, и вся она была увешана золотыми украшениями с изумрудами. Одна корона могла свести с ума любую королеву или принцессу. Купцы говорили, что эта девушка — жена герцога Пожарского, хозяина этой Пурецкой волости. Как бы и она, Доротея Августа, хотела стать его женой. Тогда. Сейчас послы привезли 3 коробки конфет. На 2 других и рисунки были разные. Это был чудной зверек с большими ушами, и самое удивительное — он улыбался. Разве могут звери улыбаться? На 3-й коробочке был вид Москвы с красивыми башнями и соборами. Самым же главным подарком были 3 огромные напольные вазы из того же полупрозрачного фарфора. На 1-й был изображен рыцарь на черном коне, в черных доспехах и со щитом, на котором был изображен герб Ольденбургов с желто-оранжевыми горизонтальными полосами. Как и на коробках конфет, рыцарь не был нарисован поверх вазы, рисунок был внутри. Как этого добились русские, было загадкой. На 2-й вазе были розы, много роз, всех цветов и размеров, словно кто-то срезал их, а потом бросил на зеленый луг. Как это красиво! А ведь ваза была лишь чуть ниже самой Доротеи Августы. На 3-й вазе была нарисована остроухая девица в волшебной короне с огромным сапфиром. Глаза девушки были в цвет сапфира, и даже белки глаз были голубые. Ведьма протягивала вперед одну руку в белой перчатке и пальцем касалась вазы с той стороны. Казалось, что эта девушка каким-то волшебством помещена в вазу. Хотелось протянуть руку и задеть ее палец в перчатках. Когда вазу распаковали от стружки и льняных волокон, то весь двор, пренебрегая этикетом, сгрудился вокруг этого чуда. Королю даже пришлось прикрикнуть на придворных, а некоторых просто пришлось оттаскивать от вазы. Среди подарков были и мушкеты. Доротея Августа мало понимала в оружии, но она видела, как загорелись глаза у кронпринца Кристиана, рядом с которым она сидела на приеме послов. Еще послы выложили перед королевским семейством коробочки с цветными и простыми карандашами. Мечта любого образованного человека в Европе. Кроме того, были чайные сервизы, были кубки из сверкающего стекла, были вороха переливающихся мехов. Наверное, если продать все эти подарки, то можно купить несколько герцогств, а то и королевств поменьше. Доротея уже после того, как распаковала вазы, поняла, что на этот раз дядя не откажет, она станет императрицей. А когда послы внесли в зал огромное зеркало в золоченой раме, то сидевшая рядом с королем выскочка Мунк просто завизжала от восторга. А ведь были еще и монеты. Разве можно сравнить их марки или скиллинги с этими ровными красивыми монетами? Среди монет были и такие, где в глаза ее жениху вставлены прекрасные синие сапфиры. Это просто чудо. В этот же день, сразу после ухода послов, дядя объявил ей, что она поедет в Российскую империю и, приняв там православие, станет женой Михаила. В это время за спиной короля крутилась перед зеркалом, что было чуть ниже ее, эта проклятая Мунк. Что ж, ведь это просто подарок. У нее теперь все это будет. И в мире всего 3 или 4 императрицы, включая китайскую и турецкую. Хотя говорят, что у турецкого императора целый гарем, 100 жен и наложниц. Не будем их считать. Наложницы и императрицы – это разные понятия. Все это было больше 5 месяцев назад. Потом были сборы, потом была поездка датских послов в Москву и договор с Михаилом о совместной войне против Швеции. Русские, кроме того, должны были построить в Копенгагене монетный двор и мастерскую по литью колоколов и пушек, а кронпринц выпросил 1000 русских мушкетов. Доротею Августу все это не касалось. Она уже мысленно была там, в этой варварской стране, которая строит просвещенной Дании монетный двор. По морю на корабле «Голубой лев» принцессу доставили в Ригу и передали на попечение королевичу Владиславу. Этот напыщенный принц говорил с ней на шведском, да и сам был практически швед, Просто его отцу досталась корона Речи Посполитой. Но сейчас это был враг шведского королевства, а значит, друг Дании и России. В Риге они пересели на более маленькие суденышки и поплыли по реке Западная Двина к городу Витебску, что русские недавно захватили у поляков. Была уже осень, и на реке было промозгло и холодно. Принцесса куталась в покрывало и практически не выходила из маленькой каютки на корме суденышка. А вот в Витебске она пересела в эту волшебную карету. Вторую такую же карету занял королевич Владислав. Он от Речи Посполитой был гостем на ее свадьбе. Королевич говорил, что заодно он обсудит с Михаилом и свои притязания на русский престол. Услышав это, Доротея Августа сразу возненавидела этого напыщенного шведа. Он хочет оспорить престол у ее будущего мужа, а значит и у нее. Да еще и хвастается этим. Все шведы дураки, а этот дурнее всех. Они несколько дней плыли по территории, что Речь Посполитая уступила Михаилу, а этот умалишенный будет оспаривать престол. Но какую все-таки замечательную карету сделали в ее будущей империи. А сколько вкусных шоколадных конфет подарил ей огромный русский, отец герцога Пожарского, тоже герцог Пожарский. А какой у него конь? Доротея Августа любила верховую езду, у дядюшки были большие конюшни. Она считала, что там были великолепные лошади. Тогда на ком сейчас горцует рядом с каретой этот герцог? Событие 25. Якоб Майер Ротшильд возвращался из своей третьей поездки в Испанию. Цель была все та же. Нужны были какао-бобы и нужна была платина, которую в Испании все считали испорченным серебром. С платиной пришлось нелегко. После того, как пронесся слух, что этот никому не нужный металл скупает купец из Московии, цена на нее резко поднялась. Только князь Пожарский подсказал Якобу, как вести себя в таком случае. Ротшильд заявил купцам, что передумал покупать их испорченное серебро. Невыгодно стало. Купцы ушли, даже сначала немного попытались поторговаться, но Якоб уперся. Продавайте своим фальшивомонетчикам. Или еще лучше, топите в Гуадалквивире или в море. Второй раз купцы пришли к нему через 2 недели. Понятно, что он единственный нормальный покупатель. Тогда снова по совету Петра Дмитриевича Ротшильд заявил им, что будет покупать по старой цене, в треть стоимости серебра, но только у одного купца. Пусть тот скупает испорченное серебро у остальных и привозит всю партию в Сантандер. Купцы опять начали возмущаться, но Якоб настоял на своем. Все время, пока длилась эта торговая война, Якоб скупал какао-бобы. И вот в Сантандере ему пришла в голову замечательная мысль. Нужно с какао поступить так же, как и с платиной. В Сантандере нужно найти купца, который будет ездить по Португалии и Испании и скупать у купцов из Нового Света эти бобы, а потом уже Ротшильд в самом Сантандере скупит все разом. Городок на берегу океана якобы понравился. Уютный и какой-то нешумный, полупустой. Оказалось, что более 100 лет назад это был большой город. Катастрофическими для города оказались события 1497 года, когда из Фландрии прибыл флот Маргариты Австрийской, а вместе с ним и чума. После эпидемии город обезлюдел. Из 8000 выжило только 2000 человек. 6000 погибло. После этого было еще несколько эпидемий чумы, тифа и оспы. 2 последние эпидемии чумы в 1596 и 1599 годах уменьшили население почти в 2 раза. Сейчас еще множество домов стояло с заколоченными окнами и дверями. Якоб купил себе здесь небольшой домик недалеко от кафедрального собора Успения Пресвятой Девы Марии. Снаружи собор напоминал скорее крепость, чем храм. Только колокольня и 8-угольная башенка отличали это серое каменное здание от стены. Насколько храм Вершилова отличался от этого серого чудовища? В порту Якоб нашел мальчишку, который за мелкую серебряную монетку проводил его до дома купца который, по мнению этого оборванца, был самый богатый в городе. Купца звали Кристобаль Леонардо Новайо. Якоб еще с первого путешествия поставил себе цель выучить испанский и португальский языки и даже в первую поездку нанял в Мадриде слугу, который кроме этих языков владел еще и немецким. Это был покалеченный наемник. Он повоевал и в нижних землях, и в имперских, где лишился кисти правой руки. Звали инвалида Максима, что значит «самый большой». И был этот самый большой мелким, даже ниже невысокого Якоба, и вертким, как ртуть, и мига не мог усидеть на месте. Все три раза во время путешествия в Испанию и назад в Вершилово испанец и учил Ротшильда языкам, так что теперь, беседуя с сеньором Навайо, Якоб в переводчике не нуждался. Еще шагая за сорванцом, Якоб вдруг поразился своей глупостью. Если Дон Августа будет скупать для него платину, а Кристобаль Леонардо – какао-бобы, то зачем сам Ротшильд нужен в Испании? Пусть тот же сеньор Навайо наймет корабль до Риги. Там нанятый Ротшильдом человек выкупит у испанцев товар, привезет его в Вершилово и тоже получит свой процент. При этом товарооборот ускорится ровно в два раза, а цена сильно не возрастет, ведь и самому Якобу пришлось бы нанимать корабль и потом повозки до Вершилова. Если только эти партнеры не начнут обманывать Якоба, завышая цену. Что ж, цену можно просто оговорить заранее. Вот больше этой можете не привозить, не куплю. Разговор с сеньором Кристобалем Леонардо получился тяжелым. Тот, видно, считал себя самым хитрым и все придумывал способы увеличить свою возможную цену. То про пиратов вспомнит, то про ураганы в Бискайском заливе, то про ленивых индейцев, которых невозможно заставить собирать какао-бобы. Но Ротшильд на все это только улыбался в ответ и приводил один единственный аргумент. Оплачивать товар он может продукцией из Пурецкой волости. На пути тоже будут и разбойники, и ураганы в Бискайском заливе, и жадные датчане, оседлавшие Зундский пролив. Договорились. Более того, решили в складчину купить корабль, чтобы не зависеть от этого немаловажного фактора. Свой корабль, своя проверенная команда, своя охрана от пиратов. Охрану Якоб надеялся привести в следующую поездку из Вершилова и с вершиловским оружием. Само собой, корабль решили покупать не маленький, а свободное место заполнять чужими попутными товарами, что значительно снизит затраты на перевозку, а то и полностью их окупит. Договорились. Почему бы не договориться, когда перед тобой на столе лежит фарфоровая коробка с цветными карандашами, стоит хрустальная ваза, а в эбонитовой шкатулке посверкивают сапфирами глаза императора Михаила Федоровича с золотых 100-рублевок. Во время всех этих договоров и закупок товара не забывал Ротшильд и о других поручениях князя Пожарского. Петр Дмитриевич поручил Якобу купить несколько картин известных испанских художников. Первым, на кого вышел Ротшильд, был Франциско Эррера. Нашел его Якоб в иезуитском монастыре святого Герменегильда, где художник скрывался от преследования властей, обвиняемый в изготовлении фальшивых монет. Когда несчастный художник узнал, откуда Ротшильд, то принялся уговаривать того взять его с собою. И тут Якоба опять осенило. Петр Дмитриевич пригласил всех известных художников из Италии и Голландии. Почему бы не вывести всех и из Испании? «Сеньор Эррера, я возьму вас с собою при одном условии. Вы подскажете мне еще несколько художников, которые согласились бы переехать в Россию, Пурецкую волость, и стать членами Академии искусств, возглавляемой великим Рубенсом». «Нет ничего проще. Первым, думаю, согласится мой бывший ученик Диего Родригес де Сильва и Веласкес. Этот молодой человек сейчас продолжает обучение у Франциско Пачека дель Рио, на дочери которого недавно женился. У Пачека вы можете уговорить и второго молодого живописца. Это тоже его ученик, Алонсо Кано. Там же, в Севилье, в школе Хуана де Раэлоса, Вы найдете еще одного талантливого молодого человека. Его зовут Франциско де Сурбаран. Вот вам четверо. Договорились. Заискивающе улыбнулся живописец. В результате все четверо вместе с семьями сейчас с Ротшильдом ехали по прекрасной дороге от Нижнего Новгорода до Вершилова. Картины Якоб тоже купил, в том числе и десяток полотен Эль Греко. Кроме того, были картины Рафаэля Санти, Сандро Боттичелли и Альбрехта Дюрера. А еще в специальном льняном мешочке, пересыпанные полынью, на всякий случай, ехали в Вершилово орехи в чудной желтовато-серой кожуре с названием арахис. Кроме того, Якоб купил пряность, что имела два названия – ваниль на испанском и тлильшочитль на языке индейцев, и еще семена травы с названием шалфей или сальвия. Больше же всего неприятностей Ротшильду в этой поездке доставили даже не вечно ссорящиеся и всем недовольные испанские художники и наемники, а огромные куры, что назывались индейками. Ничего, вон уже и медведи их встречают.